Рика так и подмывала сбить с нее эти дурацкие очки, растоптать их ногами, столкнуть эту набитую дуру с лестницы, эту извращенку, страдающую болезненным любопытством к чужим делам. Вот именно извращенку, тратящую его время впустую. Скорее всего, и квартиру-то прискакала осматривать только из-за убийства. А намерений покупать у нее и в помине не было. У него значились в списке и другие квартиры. Можно было бы предложить, да черт с ними. «Ой, мне бежать пора. Позвоню вам через несколько дней. Может, у вас что еще подвернется?» И Ширли Форбс умчалась. Зайдя в гардеробную и открыв шкаф, Рик вынул из потайного местечка бутылку, прошел на кухню и, достав стакан, налил до половины водкой. Хлебнув, уселся на табурет у стойки, отделявшей кухню от столовой. Глаза его упали на маленькую лампу на конце стойки. Основанием ей служил чайник. Лампа помнилась ему превосходно. «Ой, смотри, лампа Аладдина!» — воскликнула тогда Этер, углядев ее в магазинчике «Секонд-хенд» на Вест-стрит. «Сейчас потру ее, и пусть выполнит все мои желания». Взяв лампу, девушка закрыла глаза и за могильным голосом произнесла: «Великий джин, даруй мне роль, на которую я прослушалась, пусть я стану знаменитой». И беспокойно добавила: «И пусть Бебе на меня не злится, когда я скажу ему, что купила квартиру без его разрешения». Чуть нахмурясь, Этер повернулась к Рику. «Вообще-то деньги мои. Ну, во всяком случае, он сказал, что я могу тратить их, как захочу. Но я знаю, ему хотелось бы, чтобы, выбирая квартиру, я с ним посоветовалась. Он переживает, что я слишком рано бросила колледж и переехала сюда на самостоятельное житье». А через неделю Этер умоляла Рика отменить сделку на квартиру, вернуть ей задаток. «Я позвонила маме, рассказала, что увидела квартиру, которая мне очень понравилась, а она очень огорчилась. Оказывается, отец сюрприз приготовил, уже купил мне квартиру на 17-й Ист-стрит. Не представляю, что будет, если он узнает, что я купила другую без его ведома. Ты не знаешь его, Рик. Ну, Рик, ну, пожалуйста, ведь агентство принадлежит твоей семье. Ты можешь мне помочь?» Роль в шоу «Джин из лампы» помог Этер получить, но на этом его помощь и оборвалась. Тайный детектив Ветти Понс, известная Рику как Ширли Форбс, докладывала детективу Слону в 19-м полицейском участке. «Паркер весь на нервах. Очень скоро треснет, как яйцо. Видели бы вы выражение его лица, когда я описывала ему, как погибла Изабелл Уоринг. Перепугался насмерть». «Поводов для страха у него впереди еще немало», — заметил Слон. «ФБР как раз беседует с человеком, который может подтвердить. Паркер в день гибели Этер Лэнди находился в Стоуве». «Когда его ждете?» «В полдень». «О, уже почти полдень. Я сматываюсь. Ни к чему, чтобы он наткнулся на меня здесь». И, помахав рукой, Понс ушла. Пробило 12:15. Потом 12:30. В час Слоун позвонил в офис Паркер и Паркер. Ему ответили: Рик Паркер исчез. Добровольно или по принуждению, неизвестно. Глава 19. Утром в пятницу Миллисент поинтересовалась, какие у Лейси планы на уикенд. «Буду подыскивать новый спортклуб», — ответила Лейси. «Мой превосходный, но у них нет корта для сквоша, а я очень по сквошу скучаю». «Я слышала, в Эдине открылся новый клуб здоровья с великолепным кортом», — заметила Миллисент. «Хочешь, разузнаю поподробнее?» Через несколько минут, победно улыбаясь, она подошла к столу Лейси. «Я оказалась права. А так как открылись они недавно, у них скидка на вступительные взносы». Когда позже Миллисент уехала навстречу, Лейси позвонила Свенсону с двумя просьбами. Первое. Я хочу поговорить с прокурором Гэри Болдуином еще раз. Имею право узнать, как все продвигается. И второе. Люди в Твин Ситис стали чересчур любопытничать. Боюсь, придется просить у вас взнос для вступления в другой клуб. Свенсон ни секунды не колебался. Ничуть не возражаю. Перемена пойдет вам на пользу. Каждое утро за своим одиноким завтраком Лотти Хоффман читала нью-йоркские газеты. 45 лет они с Максом читали их вместе. Хотя прошел уже год, Лотти до сих пор не верилась, что Макс так и не вернулся с утренней пробежки, на которую отправился в начале прошлого декабря. Сообщение в Daily News на третьей странице привлекло ее внимание. Разыскивается Ричард Паркер-младший, свидетель по делу об убийстве Изабелл Уоринг. Что с ним стряслось? Нервно гадала Лотти. Резко отодвинув стул, она прошла в гостиную, из среднего ящика стола вынула письмо, написанное Изабелл Уоринг Максу в тот самый день, когда ее убили. «Дорогой Макс, пыталась дозвониться до тебя сегодня, но твой номер не зарегистрирован, поэтому пишу. Уверена, ты, конечно же, слышал об Этер. Она погибла в автокатастрофе в прошлом декабре. Ее смерть, как ты понимаешь, ужасная для меня потеря, но обстоятельства гибели девочки не дают мне покоя. Убираясь в ее квартире, я наткнулась на дневник. В записях она упомянула, что условилась встретиться с тобой за ланчем всего за 5 дней до ее смерти. После этого ни о тебе, ни о ланче, ни словечко. Зато из следующих 2 записей видно, это ужасно расстроено, однако намеков на причины никаких. Макс, ты столько проработал в ресторане Джимми, ушел, когда Этер исполнилось 15. Лучшего метродотеля у Джимми не было. Я знаю, он очень жалел, что ты бросил работу. Помнишь, когда Этер было 2 годика, ты показывал ей волшебные фигуры, чтобы она не крутилась, позируя для художника, рисовавшего фрески? Этер всегда тебя любила, доверяла тебе, и я очень надеюсь, может, она поделилась с тобой своими горестями в ту вашу встречу за ланчем. В любом случае, пожалуйста, позвони, ладно? Пока что я живу в квартире Этер. Телефон 555-24-37. Лотти убрала письмо обратно в ящик и вернулась к обеденному столу. Подняв кофейную чашку, обнаружила, правая рука у нее так дрожит, что чашку приходится поддерживать и левой. С того жуткого утра, когда, открыв дверь на звонок, увидела полисмена,